Муха и дорожные. В июле, в самый зной, в полуденную пору, с сыпучими песками в гору, с поклажей и с семьей дворян, четверкою Рыдван тащился. Кони измучились, и кучер как не бился. Пришло хоть стать. Слезает с козел он, и лошадей мучитель. С лакеем в два кнута тиранит с двух сторон. А легче нет. Ползут из колымаги вон. Боярин, барыня, их девка, сын, учитель. Но знать Рыдван был плотно нагружен, что лошади, хотя его тронули, но в гору по песку едва-едва тянули. Случись тут мухе быть, как горе не помочь? Ступилось. Ну, жужжать во всю мушину мочь, вокруг повозки суетиться. То над носом юлит у коренной, то лоб укусит пристяжной, то вместо кучера на козлы вдруг садится. Или оставил лошадей и вдоль и поперек шныряет меж людей. Ну, словно откупщик на ярмарке хлопочет и только плачется на то, что ей ни в чем никто никак помочь не хочет. Гуторя слуги вздор плетутся вслед шашком, учитель с барыней шушукают тишком, сам барин, позабыв, как он к порядку нужен, ушел служанкой в бор искать грибов на ужин. И муха всем жужжит, что только лишь она о всем заботится одна. Меж тем лошадушки шаг за шаг понемногу втащилися на ровную дорогу. Ну, муха говорит, теперь, слава богу, садитесь по местам и добрый всем вам путь. А мне уж дайте отдохнуть, меня на силу крылья носят. Куда людей на свете много есть, которые везде хотят себе приплесть и любят хлопотать, где их совсем не просят.